Глава вторая. Санаторий оказался прибрежной крепостью, когда-то принадлежавшей одному из аристократов, но затем перешедшей в собственность инквизиции. Часть крепости была перестроена, расположенный рядышком галечный пляж надежно огорожен от любопытствующих, а часть прилегающего водного пространства от самой поверхности до дна перекрыты стальными сетями, препятствующими проникновению крупных морских хищников. Хищников, кстати, хватало. Но тут надо понимать, что мир, переживший несколько глобальных магических конфликтов, да и вообще изобилующий разного вида магии, обязательно наплодит ужасов один другого страшней. Иногда специально, иногда случайно, а иногда оно как-то само появлялось, неприятно удивляя встреченных моряков. Поэтому далеко в море заплывать не рекомендовалось, но я и не рвался, испытывая какой-то подсознательный, на генетическом уровне, страх перед морской пучиной. Так, зайти по пояс, поплавать вдоль берега и обратно. «Брат Павел, может, еще партеечку?» Мы с еще одним отдыхающим, старшим инквизитором Дионидом, что был начальником отдела контрразведки одного из имперских легионов, расположившись на деревянных шезлонгах, неторопливо переставляли фигурки в местном аналоге шахмат. Очередной раз проиграв, ну не стратег я ни разу, я только вздохнул и отрицательно помотал головой, укладываясь обратно на лежанку и подсовывая под голову руки. «Прости, брат Дионид, но десятка проигрышей подряд мне на сегодня хватит». «Да уж», — заметил тот с легкой ехицей. Не такого ожидалось от потрясателя границы и победителя гномов и вампиров. Место это, как я уже успел заметить, было привилегированным. Обычных инквизиторов тут не наблюдалось. А отдыхающие были от замначальника городских управлений и выше. Многие, кстати, стоило им услышать мою фамилию, тут же принимались поздравлять и, откровенно говоря, с некоторой даже завистью обсуждать мои подвиги, что мнимые, что реальные, одинаково. Поморщившись, я буркнул. Но я же уже говорил, моих заслуг там было не так много. «Да-да, верим, верим», — снова ехидно покивал тот. Тут послышался хруст гальки за нашими спинами. И, обернувшись, я увидел престарелого инквизитора, направлявшегося к нам, и пару слуг, что тащили за почтенным старцем такой же шезлонг. «Братья!» — надтреснутым голосом поздоровался тот, и мы согласно кивнули головами. «Брат Силантий, приветствуем!» «Что, молодежь, развлекаетесь потихоньку?» Старец присел рядом, оперся о трость, что установил между ног на гальку. Посмотрел на уходящее вдаль море. «Есть такое», — ответил Дионид. «Завидую я вам», — внезапно ответил тот, поблекшими глазами взглянул на меня, посетовал. «Сердцем, душой урвался в войска, как вы, вампиров давить. Шутка ли? Первый боевой поход за 1000 лет. Да какой? А нет, возраст уже, тело подводит. Нельзя. Не пускают лекари в бога душу мать. Почти 300 лет небо копчу. Всегда верил, ждал, готовился. Осталось только рассказы слушать, да сводки с реляциями. Ведь не остановится империя, дальше пойдет, пока последний клочок родной земли у нелюди не вырвем. А мне только сидеть и слушать. Эх, несправедлива судьба. Родись я хоть на 100 лет попозже, уж будьте уверены, в первых рядах бы сражался». Старец снова печально посмотрел вдаль. Я его понимал. Трудно оставаться обычным зрителем, когда такие дела творятся. Но, подумав, ответил. «Вы, по крайней мере, дожили до этого момента. Другим не повезло сильнее, они вообще не увидели побед имперского оружия». «Это да», — протянул тот задумчиво. Затем, встрепенувшись, добавил. «Слушай, Паш, расскажи еще раз, как вы вампирскую столицу брали?» Я уже рассказывал эту историю, в первый же вечер, когда слушок о моем появлении прошел по всему санаторию, и меня буквально выпихнули на середину столовой, заставив все рассказать, потому что большинство присутствующих было из второго ордена, остававшегося на местах и следившего за обстановкой внутри империи. Разве что Дионит оказался из тройки. И тоже с одним из легионов успел помотаться по вампирятникам, как и я. Собственно, на теме общих впечатлений мы с ним и сошлись. Но повторить, тем более для уважаемого человека, мне было несложно. И, окунувшись в воспоминания, я произнес. Все началось с того, что мой товарищ, начальник кафедры инженерной магии, притащил танк. Лентяйству предавался я дней 6, пока, наконец, не понял, что банально отвык ничего не делать. Сон, еда, валяние на пляже, снова еда, купание, беседа ни о чем с другими инквизиторами и снова сон. От такого графика я устал сильнее, чем от работы, и понял, что пора сваливать по делам, если не хочу превратиться в овощ. Поэтому, привычно поднявшись в 6 утра, я вытащил у объемистого баула свою полевую броню, переоделся, затянул потуже ремень с ножнами, в которых покоился верный палаш, и пошел разыскивать распорядителя, чтобы арендовать четвероногий транспорт. Распорядитель тоже был инквизитором. Тут, в принципе, не было посторонних. Весь персонал был на службе, что еще больше укрепило меня в подозрении о элитарности сего заведения. Препонов он чинить не стал, правда, на мой счет у него были определенные инструкции, и поэтому в провожатые до Кальдорана мне выделили двоих крепких инквизиторских стражей в качестве личной охраны, и пришлось еще полностью согласовывать маршрут движения для дополнительной безопасности. Хорошо еще о цели маршрута расспрашивать не стали. Рассказом о том, как мы пару дней провели в седле, утомлять не буду, просто потому, что ничего интересного, кроме красивой природы и парочки вылезших посмотреть на нас диких кошек размером чуть больше рыси, не было. А вот затем, когда мы взобрались на очередной холм, перед нами и открылся отличный вид на город Кальдоран. Жемчужину побережья, полную шлюх, отребья, беглых преступников, проворовавшихся чинуш, проигравшихся вдрызг картежников и прочих люмпанов, которых город притягивал как магнит. Если что, это не мои слова, а сопровождающего стража, который местные реалии знал куда лучше меня. Ах да, сюда еще и пираты частенько наведывались, поднимаясь вверх по реке, что несла к морю свои воды аккурат мимо городских стен, отдохнуть после грабежей и спустить награбленное. В общем, мне стало понятно, почему полукровки обосновались здесь. Поначалу у меня даже возник вопрос, как вообще возможно такое место в Империи, с ее крепкой центральной властью и суровой инквизицией, что неусыпно следило за всем вокруг, обеспечивая покой и порядок. А затем я понял. Это была отдушина, то самое место, где бунтующий дух авантюризма, присущий отдельным личностям, может найти выход. Империя буквально выдавливала сюда всех, кто не хотел жить по закону, а затем просто давала им вариться в этом котле, следя только за тем, чтобы из котла это адское варево не выплескивало наружу. Нормальные потом сами уходили, а оставались самые отъявленные негодяи, за которыми было куда как проще следить. Нет, имперская власть в городе была, но относительно номинально. И особо дальше дворца имперского наместника не распространялось, хотя в крайних случаях к его помощи прибегали в качестве третейского судьи. Ну и еще наместник следил, чтобы разборки между бандами не принимали слишком крутой оборот. Для этого в дне пути от города как бы случайно располагался постоянный лагерь одного из имперских легионов. Кстати говоря, стражи мне порекомендовали не скрывать, что я инквизитор. Потому что инквизиция просто так сюда не заглядывала. А если заглядывала, то строго по конкретному делу. Остальные это понимали и не лезли. В общем, вольница, но в строго определенных пределах. И если новички тут границ просто не видели, то люди опытные уже их прекрасно ощущали, но призрачного чувства свободы им вполне хватало для удовлетворения своего собственного «я». Ворота в город были широко распахнуты, а стоявшая в них стража явно не слишком утруждала себя несением службы. Правда, при моем появлении тут же два пузатых служивых постарались выпрямиться и взять алебарды на изготовку. Не обращая на них внимания, я, пустив коня шагом, въехал под массивную каменную арку и оказался на шумной и запруженной народом улочке. Толпа безбожно орала, все сновали кто куда, наводя суету. А еще, как в любом уважающем себя средневековом городе, здесь были десятки улиц и улочек, разбегающиеся в разные стороны абсолютно хаотично, при этом причудливо изгибаясь на ходу. Подозвав одного из стражей, я коротко обрисовал, куда мне надо, и тот, понятливо кивнув, расталкивая народ конем, уверенно поехал посередине улицы. Я двинулся за ним, а второй страж встал замыкающим, прикрыв меня сзади. Чтобы добраться до таверны «Бычий рог», пришлось проехать полгорода и забраться в один из самых непрезентабельных районов. Впрочем, я чего-то подобного ожидал и, скомандовав сопровождающим ждать снаружи, толкнул потемневшую от времени дверь, входя внутрь. Оглядел полумрак заведения, стойкой в дальней части и пятью столами с лавками, четыре из которых пустовали, а за пятым сидела наливающаяся пивом компания головорезов. За стойкой, облокотившись на нее, задумчиво медитировал хозяин. Грузный, с крупной залысиной на блестящей от пота голове и в засаленном переднике. Вот к нему-то я и направился. «Гляди!» — послышался шепот сбоку. «Инквизитор!» Кто-то немедленно поперхнулся, и послышалось напряженное ерзанье жопами по лавкам, которое, впрочем, прекратилось, стоило мне пройти мимо их стола. Слитный вздох облегчения коснулся меня легким дуновением, заставив чуть дернуть губой в презрительной полуулыбке. Руки так и чесались вздернуть первого попавшегося за шею да задать пару вопросов. Думаю, там на пару приговоров сразу бы нашлось, но сдержался. Пусть вся эта братья в этой клоаке сидит. Потом проще будет одним ударом всех прихлопнуть. «Ой!» — выдохнул хозяин таверны, обратив на меня, наконец, внимание и разглядев, кто перед ним. «Святой отец? Ну как вы к нам...» к вам», — подтвердил я, наклонился ближе, а затем негромко произнес. «Мне нужна Сильфа». Толстяк мгновенно побледнел, забулькал, а затем попытался потерять сознание. Схватив за фартук, я не дал ему сныкаться под стойкой и, вежливо улыбнувшись, повторил. «Мне нужны Сильфа. Понял меня?» «Понял, святой отец. Не губите». «Успокойся, никто тебе ничего не сделает, если поможешь мне». «Помогу, как есть помогу», — тут же забормотал обильно взапревший мужчина. Крупные капли пота катились по его лицу и шее, губы дрожали, а руки и вовсе выдавали какую-то барабанную дробь по столешнице. Но собравшись, он рысью бросился к задней двери, отпер ее массивным ключом, а затем повернулся ко мне в ожидании. «Сюда?» — спросил я его. «Так точно, сюда!» — быстро закивал тот. «Если там ловушка», — протянул я с угрозой, сжимая и поднося к его носу кулак. «Нет, что вы, какая ловушка?» Забормотал тот, и я понял, что он не врет. Кольцо считывало его эмоции, позволяя отличать правду от лжи. Пройдя вовнутрь, мы оказались в подсобных помещениях. Затем прошли в погреб, где стояли большие бочки, а затем, уже за ними, нажав на незаметный выступ, хозяин таверны открыл небольшой, пахнувший сыростью и холодом проход. «Вам туда», — произнес он быстро. «Только я не могу с вами пойти, мне запрещено, иначе...» И он характерным жестом провел большим пальцем по шее. И снова он не врал, поэтому я только коротко кивнул, а затем, коснувшись небольшого амулета на поясе, активировал его, заставив засиять холодным белым светом, после чего нырнул в укрепленный камнем проход. Особой опасности я не чувствовал, как и чужого присутствия вблизи. Но когда, пройдя добрую сотню метров, согнувшись по низкому и узкому для моей комплекции ходу, я почувствовал впереди что-то живое. Стоило мне вывалиться из прохода в большой каменный зал, как ко мне сзади кто-то прижался, а в опасной близости от горла застыл длинный узкий кинжал. «Ты кто?» — прошипел рассерженный женский голос мне прямо в ухо. «И как ты нашел это место?» «Меня пригласили». Постарался ответить я как можно спокойней, хоть острая сталь, угрожавшая перерезать мне глотку, слегка нервировала. «Тебя?» — в голосе прозвучали издевательские нотки. С каких это пор в наше уютное логово приглашают мужчин?» «С недавних», — ответил я. Незнакомка за спиной точно не была одной из троицы полукровок, что пытались меня убить, а затем разделили со мной ложе. А значит, 100 к 1, что это была их четвертая названная сестрица, полуэльфийка темная. «И кто же та... тот недоумок, что это сделал?» Я заметил оговорку девушки, окончательно уверившись, что я попал в нужное место. Странно было, что не было никого из той троицы, но это можно было выяснить потом. «Меня пригласили малышка, ведьма и стрелок. А ты тень. Я прав?» Кинжал у горла дрогнул, а затем пропал, а девушка, одетая в черные одежды, с повязанным на лице платком, скрывающим все, что было ниже глаз, обошла меня, пристально разглядывая. «Мои сестры никогда бы не пригласили сюда инквизитора», — произнесла она угрюмо. «Если ты здесь, значит, они уже в ваших инквизиторских застенках. А уж если ты знаешь наши прозвища, значит, они уже сломались под пытками». Упрямо дернув головой, она поиграла кинжалом в руке, легко и непринужденно выписав парочку финтов. Затем спросила. «Сколько ваших стражников готовы сюда ворваться? 5? 10? Вряд ли больше, на 1-то меня». «Нисколько», — ответил я, не спеша хвататься за оружие. «Я один, у меня действительно пригласили твои сестры. Собственно, их я и искал, придя сюда». «Я не чувствую лжи в твоих словах», — внезапно произнесла та. «Но это невозможно. Мои сестры никогда мужчину бы не...» «Просто мужчину, да», — кивнул я. «Но меня с ними связывает нечто большее». «И что это?» — чуть приподняла тень скептически бровь. «Мы, скажем так...» Я приостановился, подбирая слова. «Занимались тем, чем обычно между собой занимаются мужчины и женщины, когда испытывают взаимный интерес». Тут неожиданно от полуэльфийки послышался смех, который становился все сильнее. Наконец, помотав головой, она произнесла. «Больше чуши я не слышала, чтобы они вдруг решили переспать с инквизитором. Темные боги, это даже представить невозможно». В момент наибольшего возбуждения, когда она уже почти на пике, стрелок бормочет что-то вроде «Сикхандурум Трахим». «Могу чуть ошибаться, мне было не совсем до того, чтобы запоминать», — неторопливо начал рассказывать я, мигом посерьезневшей девушке. Малышка закатывает глаза и начинает сама себе выкручивать соски, а ведьма выпускает клыки и норовит вцепиться в горло. Но, правда, хорошая пощечина ее отрезвляет. Постояв несколько секунд, тень грязно выругалась, а затем устало сказала. «Представить не могу, что ты действительно с ними спал. Но как бы твою мать ты это узнал?» «Потому что я с ними спал». Пожал я плечами, затем показал на стулья возле стола у стены. «Может, сядем да спокойно поговорим?» «Сесть я всегда успею», — буркнула та. «А присесть, пожалуй, стоит». «Кстати», — спросил я, пристраиваясь напротив полуэльфийки и укладывая ладони на стол в знак своих мирных намерений. «Насколько знаю, твой народ сейчас готовится убраться в другой мир. Почему ты не с ними?» «По-больному бьешь», — прошипела девушка, неприязненно поморщившись. Затем добавила. «Полукровок все презирают. А стоило мне матриархам рассказать, кто и как меня создал, как они тут же выкинули меня за порог, а сами стали готовиться к исходу еще быстрее». «Понятно», — протянул я. «Но в первую очередь я бы хотел узнать, где остальные девчонки. Честно сказать, именно их я ожидал здесь увидеть, а не тебя». «Если бы я знала», — вздохнула в ответ полуэльфийка. «Как они ушли выполнять это идиотское задание по убийству инквизитора, так больше от них не было ни слуху, ни духу». Тут внезапно глаза ее расширились, а взгляд, которым она вновь окинула меня, стал острым и режущим. А я понял, что ей хватило ума связать одно с другим, и сейчас последует, если не нападение, то неудобные вопросы точно. Поэтому я решил играть на опережение, и, глядя ей прямо в глаза, произнес. Да, ты права. Этот инквизитор я.